Глава 16. Московские иоанниты встретили меня настороженно. О событиях в Питере они уже знали, а тут сама новая метла приехала. Потому я сразу разгон учинять не стал, хотя было за что. Портреты Иоанна Кронштадтского так и висели в красных углах наравне с образами. Выслушал старших, раздал привезенную с собой литературу, программу «Небесной России», газету «Слово», нечто вроде методички по устройству общины, которую мне накорябали капитан и Мефодий Акинфич, а Елена привела в удобочитаемый вид. В груди приятно защемило. Лена, Лена. Эсерка оказалась на деле весьма свободных взглядов. Стоило Лохтиной отъехать на крещение к родственникам, девушка, ничтоже сумняшися, запрыгнула ко мне в постель. Зашла в кабинет по какой-то надобности, сама заперла дверь. Чулок, корсета под платьем уже не было. Подготовилась. «А как же Андрей?» — заикнулся я, поднимая ей подол и целуя в шею. «Мальчишка!» — хрипло ответила Елена. В Москве я назначил ответственных, озадачил. Сам общинный дом вычистить, выскоблить и разослать по городу людей, присмотреть, где можно организовать приют. Сам же сел за московские газеты посмотреть, чем город живет. Фельетоны про рождественское святочное обжорство до чеховских высот не дотягивали, светская хроника меня интересовала мало, но вот в позавчерашнем сытинском «Новом слове» обнаружилась заметка о приезде в город графа Толстого. Того самого, бородатого сапогатого. А за Львом Николаевичем, насколько я помнил, целое движение числилось, его именем названное «Толстовцы». И его последователи по всей стране создавали колонии, или, как их еще называли, культурные скиты. Рядом с Москвой вроде должна такая быть. Или рядом с Тверью, не помню. Много их было. Все потом под каток репрессий попали при советской власти. Что любопытно, не только в России были у графа сторонники, а по всему свету, вслед за мировой литературной славой. Вон даже Махатма Ганди начинал как толстовец, а потом развил идею ненасилия до сатьяграхи. А еще за Толстым пошла крупная секта «Духовники» или «Молокане». Давно читал про них и мельком, точно не помню. Вроде они потом всем скопом в Канаду переселились. Принципы толстовства в целом к моим идеям подходят, разве что с непротивлением и вегетарианством надо подумать. Я, положим, понимаю потенциал непротивления. Ганди-то колониальный режим в Индии свалил ненасильственными методами. Но вот поймут ли остальные? Примут, не примут. А вот к «я веган» относился плохо. Хотя в теле Распутина мясо почти не ел, предпочитая рыбу. Возможно, это из-за того, что все известные мне веганы довольно бесцеремонно навязывали свои убеждения. Если здесь такие же, нафиг, нафиг. А вот всеобщая любовь и нравственное совершенствование и у нас в программе записаны, а то же толстовское опрощение – это, по сути, более моральный вариант дауншифтинга. Так что граф – это не только всемирно известный писатель, но и 5-6 килограммов легко усвояемого, то есть серьезный ресурс, даже если толстовцы станут не участниками Небесной России, а хотя бы союзниками. А значит, срочно нужно идти и говорить с дедушкой. Толстому-то уже под 80, сколько ему жизни осталось. Я свернул газеты и быстренько набросал тезисы, которые посчитал нужными обсудить со Львом Николаевичем. Еще раз окинул хозяйским взором суету в общинном доме, шикнул на сунувшихся было ко мне двух мужичков, оделся и вышел на улицу. Извозчик сыскался сразу, на углу. Сидел на козлах саней, запряженных меланхоличной лошадью, хрупавший овес из надетой на морду торбы. Судя по справному зипуну и аккуратной барашковой шапке, он был не из Ванек, а работал круглогодично. «В Хамовнический переулок сколько?» Автомедон оценил мой прикид и уверенно заявил. «Полтинник!» Это была слишком высокая цена. От общины иоаннитов за Москворечье езды было полчаса не торопясь. За такое брали 30 копеек, что я и предложил. Возница тут же начал торговаться, указывая на отличное состояние саней, полости, выезженную лошадь, цены на овес, скорость дрейфа айсбергов. Сговорились на 35. «В Хамовническом куда прикажете, барин?» — спросил извозчик с некоторым оттенком разочарования, снимая торбу с лошади и устраиваясь на облучке, или как его там называют. «Графа Толстого дом знаешь?» «Знаю, как не знать. Граф-то сам никогда не ездит, все пешком ходит, как простецы. А вот домашние его, бывает, кликнут кого из наших. Или к ним кто едет. Давеча двух господ возил. И на неделе еще одного. Только зря вы едете». «Это почему же?» «Не принимают, граф, нынче. Хворые. Прежних седоков развернули, и вас развернут. Я ради такого дела даже подожду. Обратно довезу». От этих слов я задумался. Действительно, чего это я так нахрапом? Не к полицмейстеру еду, к властителю дум, как тут принято выражаться, без предупреждения, здрасте, я ваша тетя. Может, стоило сперва посыльного отправить, договориться о встрече? А неплохо граф устроился. Добротный дом, правда, не сильно господского вида, службы, сад как бы не в гектар, сторожка при воротах. Там-то я и обломался с визитом. Дворник на мой вопрос заявил, что никак невозможно, а в ответ на нетерпеливое движение к калитке попросту запер ее перед моим носом. Нет, надо распутинские методы развивать. Шел бы нахрапом, отодвинул стража ворот и все, внутри. Ну да ладно. Оставил слово с программой, просил передать Льву Николаевичу для ознакомления карточку с адресом. Не ответит завтра, приеду еще раз, только с подготовкой. Извозчик, ухмыляясь в бороду, распахнул полость. «Прикажете обратно, барин?» «Славянский базар, 35», — назвал я единственный известный мне московский ресторан из числа приличных. Еще я помнил Тестов и Яр, но насчет первого был не уверен, существует ли, а второй служил для загородных загулов. А мне-то всего и надо поесть по-человечески. У ионитов стрёмно, пока они там все не вычистили». «Ух, вот это да! Я не ожидал, что главный зал ресторана такой высоченный, этажа 3, не меньше, да и окна в 3 яруса, точно 3 этажа. Ну и все остальное под стать. Колонны, капители, фонтан посередине, купидончики». Пригляделся, а между окон 2-го яруса бюсты русских писателей. Культурное место. Да, питерскому студенту такое не по карману было. Так хоть сейчас оттянусь. Метрдотель, почтительно кланяясь, провел меня мимо черного резного буфета во всю стену, уставленного закусками, до небольшого столика. От кабинета я отказался, что там делать одному. Рядом немедленно материализовался официант во фраке и начал нараспев предлагать блюда из меню. Растягай, скоблянку, дичь. «Ты, милая, не суетись. Что из немясного есть? Грибочки, рыбка там?» «А как же-с? Собственный аквариум со стерлядью. Желаете по-монастырски?» Я пожелал. Ну и по мелочам. А пока сервировали стол, огляделся по сторонам. Публика штатская и, похоже, по преимуществу купеческая. По обрывкам долетавших до меня разговоров стало ясно, что обсуждали удачные или неудачные сделки, расклады на бирже и тому подобное. Офицеров, заполнявших питерские рестораны, видно не было. Но вот что меня удивило. За парой столиков сидели в одиночестве дамы. По нынешним временам это из ряда вон. Женщине в общественное место можно только в сопровождении мужчины. Вот, кстати, и еще одно направление. Эмансипация и равноправие. Половина населения России сразу за меня будет. «Добрый день, Григорий Ефимович. Позвольте составить вам компанию». Рядом стоял невысокий шатен, молодой, хорошо одетый, ухоженный, но точно незнакомый. Я удивленно поднял бровь. «Алексеев, Борис Александрович, товарищество Владимир Алексеев». Держался он спокойно, не было в нем эдакой скользкой ловкости, с которой всякие жучки, с которой что сейчас, что на 100 лет позже, начинают втираться в доверие. Я указал на стул сбоку. «Алексеев? Константину Сергеевичу не родня ли?» — на удачу спросил я, вспомнив настоящую фамилию Станиславского и то, что он как раз был из московского купечества. «Седьмая вода на киселе», — улыбнулся Борис. «Мы из разных ветвей, четвероюродные, кажется. Но приятно, что такой человек знает наших московских знаменитостей». «Какой такой?» — следовало определиться с самого начала. «Ну как же, вы не думаете, что мы тут не ведаем, что в столице происходит? И про царскую семью, и про покушение на градоначальника, и про небесную Россию читаем, знаете ли». Тем временем на стол начали выставлять закуски с подноса. Я сделал приглашающий жест рукой, но Алексеев вежливо отказался, спросив только бокал вина у официанта. Разговор поначалу касался московских впечатлений. Например, Борис объяснил мне, что Славянский базар — единственное в Москве место, где замужняя дама может позавтракать или пообедать в одиночестве, не опасаясь за свою репутацию. Понемногу и весьма умело он сворачивал на небесную Россию, и я, кажется, сообразил, в чем дело. В программе же указано было, что мы принимаем христиан всех конфессий, а московское купечество — оплот старообрядцев. Сейчас как раз ищет возможности влиять на политическую жизнь страны. Рогата им с декабрьским восстанием пообломали, все затраты в песок ушли. Вот они и начали прощупывать другие направления. Тоже хороший ресурс, денежный, во многом совпадаем. Так что я уверил собеседника в полной искренности программы и мельком сообщил, что дня на два, на три, уеду в Сергиев Посад на Богомолье, а потом буду разбираться с делами общины. Борис просил обязательно с ним связаться по возвращении. Оставил карточку, даже с номером телефона, и откланялся. Надо полагать, сообщит старшим, и если они действительно заинтересованы, меня ждет встреча с московскими тузами. Прощупав мои воззрения вдоль и поперек, Борис, как только подали горячее, откланялся со словами «не буду мешать». Знал он, что разговаривать, имея перед собой стерлядь по-монастырски, никак невозможно. Это же ум отъесть можно. Рыбка, свернутая на тарелке кольцом так, что держала себя ртом за хвост, оказалась выше всяких похвал. Я и не заметил, как она вся растаяла во рту и внезапно закончилась. Счет принесли 3 рубля с копейками. Немало для позднего завтрака. Впрочем, тут некоторые хитрованы, как рассказал тот же Борис, заходили хлопнуть рюмку водки, а к ней закуски с буфета, как тут называли шведский стол, шли бесплатно. Я еще посидел немного, поглядел, как расходится публика, наступала дневная пауза, вечером ресторан снова будет полон. «Да, эти 3 царских рубля, сколько будет на наши деньги? 1020-25? Это даже президентских стипендий 3 штуки. А обычных — 10. Не разбежишься. Там хрущевка на окраине, тут дворцы. Сижу вот в знаменитом кабаке, понтуюсь перед олигархами, а мог бы Вику обхаживать. Или не мог? Что-то меня развезло. Наверное, от выпитой Мадеры. Организм Гришкин принимал ее на ура. Гнать эти мысли, гнать. Иначе разнюнюсь, а нюнить нельзя». Я на такие высоты взлетел, что нужно молотить крыльями, чтобы не упасть. И такой воз на себя взвалил, что без уверенности не вывести. Так что пищи, но тащи, Гриша. Сергиев Посад впечатление произвел совсем обратное ожидаемому. В 21 веке я тут не был, но нас, историков, возили по разного рода местам вроде Золотого кольца, и везде хотя бы туристский центр был приведен в порядок, дороги подновлены, все покрашено, побелено, в самом крайнем случае стояли леса и ограждения, и висели объявления «Работы по реставрации объекта культурного наследия федерального значения ведет ООО такое-то, окончание работ тогда-то». А тут? И сама лавра выглядела запущенно. Как будто с момента осады поляками на нее денег не нашлось. И городишко вокруг нагнетал уныние. Как там гоголевский городничий говорил, Возле того забора навалено на 40 телег всякого сору. Что это за скверный город? Только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор, черт их знает откуда и нанесут всякой дряни. И точно. Везде валялись старые доски или колья, груды мусора, бегали не сильно упитанные собаки, и даже снег не мог прикрыть всю неприглядность картины. И вот это вот все надо привести к нормальной жизни. Не слишком ли ты замахнулся? Но потом постоял на службах, послушал об основателе обители Сергии Радонежском и душой успокоился. То ли прежний Гришка вылезает, то ли я сам во все это втягиваюсь понемногу. Но в последнее время посещение церквей действует на меня умиротворяюще. Даже невзирая на разговоры со здешними насельниками. Первый было наехал на меня из-за размера креста, но шедший сзади монах секретарского вида сопоставил синий шелковый сюртук, очки, распахнутую шубу, считанным в газетах, и шепнул иерею на ухо. Хорошая штука, популярность. Тот сразу утих, и дальше мы общались вполне культурно, без наездов. После обещания крупного пожертвования так и вовсе стали чуть ли не лучшими друзьями. Потом подтянулись и другие иереи да монахи. Всех интересовало мое отношение к патриаршеству. Надо полагать, круги от вброшенной идеи добрались и сюда. Проговорил почти на автомате всю программу партии и заметил, что попы местные четко делятся на три группы. Кто побойчее да помоложе, поддерживают, кто постарше и уже имеет вес и положение, сомневаются. Ну и болото, как всегда, как же без него? Куда ветер подует, туда и пойдут. Этих почти половина. Но слушали внимательно, а напоследок даже накормили обедом в трапезной. На стерлядь по-монастырски тут не расщедрились, но все равно было очень вкусно. Жаль только, что ни настоятеля, ни его заместителя я не застал. У митрополита Московского и Коломенского дел и так было выше крыши, а наместник, архимандрит Товия, человек преклонного возраста, болел. Стоило вернуться в Москву, как я оказался в центре общинных дрязг. Видимо, до местных иоанитов окончательно дошло, что обратного хода не будет, прежнее руководство не вернется, и челом бить теперь надо мне. Ну и понеслось. Тащили все. От застарелых интриг за власть в общине до откровенного бреда, что имя рек неправильно крестится, поскольку делает слишком большую паузу между вторым и третьим движением. Сука! Мне что, его с секундомером теперь проверять? Разогнал по работам, но помогло ненадолго. Лезли, как карельские комары в щелку. И зудели, зудели, зудели. Надо тут все перекраивать и перестраивать. Поставить крепкого мужика-руководителя. Да где такого взять? «Батюшка Григорий Ефимович, не прогневайся!» донеслось из приоткрытой двери. И меня прорвало. Прогневался, да еще как. Я тут сижу, голову ломаю, что профессуре говорить, что Толстому. Планы составляю, аргументы подбираю. А им позарез надо наябедничать про неверно потраченные 15 копеек. Взвыл, собрался и удрал. Но напоследок сказал, что если через 3 дня дом не будет сиять чистотой и не будет найдено место под приют, всех разгоню. Опять поехал в Славянский базар. Там же не только ресторан, там и гостиница. Все вместе. И самый центр города. До Кремля 5 минут пешком. До Лубянской площади 3. Там-то меня и догнал запыхавшийся Алексеев. Оказывается, он искал меня еще у иоанитов, и мы разминулись буквально на полчаса. «Григорий Ефимович, так это прекрасно, что вы сюда переселились. Здесь можно и встречу провести». «Какую тебе еще встречу, заполошный?» После скандала в общине я был мрачен. Борис мгновенно уловил мое настроение и мягко, но настойчиво повлек обедать, по пути рассказывая московские байки и разные примечательные новости. А за столом довел желание некоторых промышленников-старообрядцев повидаться лично. Во второй раз к Толстому я прибыл разве что не с крестным ходом. Полсотни иоанитов молились и пели у ворот, пока я пытался пробиться внутрь, заявляя, что не уйдем и будем тут хоть всю ночь стоять и молитвы читать. Видимо, такая поддержка и сработала. Держать на морозе столько народу граф не рискнул, пригласил меня в дом. А может, оставленная программа помогла. Так или иначе, вот Лев Николаевич меня и принял. Дом у него совсем простой, деревянный, досками обшитый. Никаких портиков или колонн, так, двухэтажная дачка. И то до недавнего времени это была окраина города, недалеко отсюда хомовнические казармы с плацем, а дальше до самых Лужников огороды и выпасы. Клиники университетские 10 лет не прошло, как построили. Оттого и сад такой большой. Из-за него граф этот дом и купил. Так-то он в знаменитой Ясной Поляне проживал. 4 часа мы с ним разговаривали. Гуляли по саду, обедали, спорили. Ну, как спорили? Глыба. Его с места не сдвинешь. Всю жизнь свои убеждения шлифовал. Да и как мне с ним спорить, если он Гришке старше вдвое, а меня самого в 3,5 раза? Смотрит сверху вниз. Уж я и так, и эдак, и программу расписывал, и перспективы, и то, что будет кому слово за колонией толстовцев замолвить, и даже пытался давить на сходство названий газет. У нас слово, у них свободное слово. Все никак. Не любил Лев Николаевич церковь, власть и политику. Истинный анархист в высшем смысле этого слова. С отношением к церкви я даже согласился, поскольку тут она синодальная, то есть не самостоятельная, встроенная в государственные структуры. Эдакое Министерство православия, со всеми бюрократическими минусами и насаждением своих порядков государственными мерами, вплоть до арестов и каторги. Хорошо, хоть манифест веротерпимость провозгласил. Вегетарианство я старательно обходил, побаивался, а ну как начнет навязывать. Но нет, Лев Николаевич тут не давил, удовлетворился моим ответом про постную пищу. Приврал я, конечно, но, как по мне, вопрос даже не второстепенный, нечто вроде пунктика. Зато Толстому хорошо зашли мои мрачные прогнозы про будущее России. Смута будет нарастать, погибнут миллионы и миллионы. Слегка проканало. Закончили тем, что граф обещал написать 10 статей для слова, а я — их опубликовать. Ох, чую, грандиозная бомба будет. Умеет классик ежа подбросить. Да и меня церковники попытаются сожрать за такие контакты с отлученным от церкви. Эх, ладно, живы будем, не помрем. Напоследок Толстой прямо-таки огорошил. Заявил, что если наша затея с детскими колониями не потухнет через год, пойдет в рост, то он вот этот дом-сад и все, что тут есть, завещает новому приюту. Вот это я понимаю. Красивый жест. Общение с мировым авторитетом привело даже в некоторую эйфорию. И, остывая по дороге в гостиницу, я задумался, а не слишком ли широко я замахиваюсь? Толстовцы, сторонники патриаршества, старообрядцы, интеллигенция, крестьяне. В одну телегу впрячь не можно коня и трепетную лань, да? А потом сообразил. Я ведь не военизированную структуру создаю, не передовой авангард или там партию нового типа, а движение единомышленников. Где может быть всякой твари по паре? Диверсификация и широкий ассортимент. Не хочешь жертвовать на стрёмную полусектантскую общину иоаннитов? Жертвуй на культурные скиты. Не хочешь на них? Жертвуй на партию. Неохота с политикой связываться? Вот тебе детские колонии. Как там Остап Бендер говорил? Мы поможем не всем, а только маленьким беспризорным детям, да? Вот пусть и помогают».